Если бомба сработает раньше времени, Рэндбол станет неуправляемым. Появлялся риск потерять корабль в надпространстве, а этого они хотели избежать любой ценой. И значит, нужен был человек, агент, способный проникнуть на мятежный корабль, чтобы в нужный момент, например, перед началом абордажной атаки, включить устройство? Она кивнула, и я почувствовал, как волна гнева и отчаяния захлестывает меня. «Тебе придется выслушать все. Только женщина в безвыходном положении могла рассчитывать на сочувствие. Только у нее одной был шанс разжалобить кого-то из вашей команды и попасть на Рэндбол. Вот почему я здесь». «Значит, ты добровольно сама позволила этим негодяям?» «Я не знала, чем это может кончиться. Им было приказано изобразить сцену изнасилования, но эти мерзавцы забыли обо всем на свете, как только...» «И я попался на такую примитивную приманку?» «Из всех своих агентов они выбрали именно меня, потому что знали о твоих чувствах ко мне». «Будьте вы все прокляты!» Мертвую тишину, в которую погрузился ангар, прорезал пронзительно звенящий звук вибрации. Корабль вздрогнул, предметы расплылись и уже не обрели прежней четкости. Началась абордажная атака, и что-то случилось с моими глазами. «Еще не поздно. Самое время...» «О чем ты?» «Включай свою бомбу. Они пошли на абордаж». Я почти кричал. Ничего не ответив, она открыла сумочку, достала и положила на стол маленький тюбик губной помады. «Если бы я хотел это сделать, ты бы об этом не узнал. Его нужно только открыть. Рерсигнал пройдет через все металлические стены и включит взрыватель». В каком-то безумном порыве я схватил золотистую трубочку. «Ну давай же, давай!» – нашептал внутренний голос. «Это же так просто! Ты прекратишь ненужное кровопролитие. Ты держишь в своих руках сотни жизней». От кого-то я уже слышал нечто подобное. Слова о беспредельном могуществе, которые можно использовать для того, чтобы принести людям счастье. Против их воли, разумеется. Каждый из них имеет право самостоятельно решать свою судьбу. Я не узнал собственного голоса. Боль в боку судорогой свела мои мышцы. «Что с тобой, Игорь?» «Нет, ничего, это сейчас пройдет, только я подумал...» «Нет, ничего, еще не время, нужно подождать. Совсем немного. Через несколько часов они уйдут в Оверсайт, чтобы увезти Рэндбол на свою базу. Вот тогда...» «О чем ты говоришь? Я ничего не понимаю». «Не нужно ничего понимать. Нужно подождать. Несколько часов». Я сжал в ладонях заветную трубочку, шатаясь, подошел к кушетке и почти рухнул на нее. Мысли метались, сжатые тисками боли. «Уж этого мне так не оставят. Не простят. Если я только попробую, только начну осуществлять минуту назад возникший план, они сделают все от них зависящее, чтобы покончить со мной. Сама эта боль. Разве мне хватит сил, чтобы ее вытерпеть? А ведь это всего лишь предупреждение. И есть еще кольцо. На что я надеюсь? Что я себе возомнил? Кто я такой, чтобы противостоять ему? И когда я уже готов был сдаться... Когда сдавленный крик рвался из моих прокушенных губ, когда пальцы сами собой, не подчиняясь больше моей воле, начали отвинчивать крышечку с тюбика губной помады, чтобы прекратить немыслимую пытку, на лоб мне легла узкая прохладная женская ладонь. И голос, такой далекий сейчас и по-прежнему такой бесконечно желанный, спросил: «Я могу тебе чем-то помочь? Скажи, что нужно сделать. Где здесь у вас аптечка?» Как будто против этого могла помочь аптечка. Но, может быть, все-таки могла. Не аптечка, конечно, сама эта рука. Вдруг меня отпустило. Холодные капли пота стекали по лбу. Я неожиданно сообразил, что потерял ощущение времени. Элен сидела рядом, придерживала меня за плечи. Я взглянул на трубочку в своих руках. Крышечка все еще не была открыта. «Странная у тебя помада». «Это не помада, Игорь, это взрыватель газовой бомбы». «Спасибо, я помню». Я прислушался и не услышал ни звука. Корабль словно вымер. Тогда я приложил ладонь к стене и ощутил едва заметную характерную вибрацию. Она возникает в корпусе лишь при подходе к порогу Оверсайда. Ждать оставалось всего несколько минут.